славянский характер, вьются голоси через море до Киева. Слово о полку Игореве. Когда далеко от Киева, Чернигова и Путивля будущий автор слова о полку Игореве скакал на конях вместе со своими героями, вынашивая первые метафоры поэмы, где-то за Кавказским хребтом выходец из Рустави шептал первые гимны Тамаре, рождался Витязь в тигровой шкуре. Одновременно на другом конце Европы, на Пиренеях, под небом Испании, несколькими десятилетиями раньше появлялась песня о моем Сиде, крупнейшая средневековая эпическая поэма. В 70-х годах золотого столетия была записана французская песня о Роланде в ее наиболее совершенной редакции. XII век – золотая эпическая пора. Создатель слова о полку Игореве – поэтическая звезда на восточнославянском литературном небосклоне. Загадка его личности притягивает нас, читателей, последователей и исследователей. Стремление увидеть лицо, желание разглядеть хотя бы отдаленные очертания великого неизвестного неодолимо. Что можно сказать о том, кто нам неведом, о ком мы ровным счетом ничего не знаем, чье имя исчезло в веках? Есть ли смысл строить догадки о человеке, даты рождения и смерти которого к нам не дошли, как и название мест, где он жил, творил, действовал, любил, был похоронен? Стоит ли воображать себе того, чья тень незаметно растворилась в сумерках эпох? Имени нет, биография забыта, след остался. Глубокий, своеобразно неповторимый, он пережил не только автора, но и тех, чьи имена и жизнеописания не сгинули во тьме веков. Слова, начертанные на пергаменте, оказались прочнее каменных и деревянных дворцов. Слова ритмы пережили падение Киева и Чернигова, и переписанные возле Пскова, они оказались прочнее, чем каменные стены Изборска и неприступной Ладоги. Лев Толстой говорил, что кого бы ни изображал художник, мы ищем и видим только душу художника. Слово о полку Игореве, несмотря на лаконизм по охвату жизни, по сообщаемым сведениям, не уступает Войне и миру. Слово вместило в себя не только весь XII век, но и всю домонгольскую Русь с ее блистательной историей и трагической будущностью, могуществом и слабостью, шумными городами и бескрайними степями, с христианством и язычеством, славами и плачами, с победными походами дружин и опустошительными набегами кочевников, с саратаями и князьями, братским согласием и удельными спорами, с колокольным звоном и пророческим волхованием, замышлениями вещего баяна и эпической и поучительно-книжной речью его ученика-соперника. Игорева песнь – первое произведение древнерусской литературы, получившее в новое время мировую известность. На большинство европейских языков по нескольку раз переведено слово о полку Игореве. Сбылось вдохновенное пророчество великого польского поэта Адама Мицкевича, предсказавшего, что слово о полку Игореве будет всегда очаровать наше воображение. Уже само по себе то сходство, которое мы находим между поэтическим памятником давно минувших времен и всеми шедеврами современной славянской поэзии, неизменно свидетельствует о вечной, неувидаемой красоте этой поэмы. Все картины нарисованы с натуры, все герои взяты из жизни, и до тех пор, пока неизменными остаются славянская природа и славянский характер, поэма эта по праву будет считаться национальной и благодаря своей правдивости сохранит даже в известной мере свою актуальность. Кто из персонажей слова всего ближе к автору? В ком мы можем почувствовать автора-певца? Что можно узнать о поэте, о действующих лиц его произведения? Древняя Русь знала множество литературных героев, их никто не воспринимал как вымышленных. Наиболее известны были знакомые всем и каждому персонажи народного эпоса, хоробры, поливавшие на границах с половецкой степью, пахари, обладавшие недюжиной силой, гусляры, певшие на киевских пирах, вещуны и ведуны. Рядом с былинными героями существовали герои книжные, запечатленные на страницах летописей, переводных и оригинальных повестей и сказаний, житий, апокрифов и так далее. К концу XII века в Киеве было создано весьма значительное число произведений, с героями их были знакомы читатели и слушатели. И, конечно, их хорошо знал высокообразованный автор поэмы. Страницы тогдашних рукописей пестрят парадными портретами, напоминающими мозаики Софии Киевской. Сходство летописные характеристики имеют и со стенописными изображениями. Они лаконичны, у них свой символический смысл, хорошо понятный тогдашним читателям. Лица и характеры, как правило, статичны, они схвачены в какой-то временной промежуток и пребывают в нем. Храбрый – храбр, трусливый – труслив, предатель – вероломен и так далее. Каждый должен поступить так, как ему предустановлено. Князь действует как князь, дружинник – как таковой, церковник – как духовное лицо. И в воинской повести святой говорит и делает то, что положено святому. В агиографическом творении князь-воин поступает так, как приличествует предводителю дружины. Лишь в некоторых случаях летописец сообщает движение характера, вернее его перетекание из одного состояния в другое. Герои слов о полку Игореве – невымышленные персонажи. Литературный средневековый этикет не знал придуманных героев, а подлинные, действительно жившие люди – ходившие по киевским зеленым горам, любовавшиеся днепровскими далями, скакавшие по южным степям на лихих конях. Киевская Русь не была отъединена от запада и кочевого востока нескончаемыми степными и лесными пространствами, как появившаяся потом Московия. И Днепр, и Русское море надежно связывали Киев со всем тогдашним миром, от Скандинавии до Константинополя. Межгородские и международные связи не были быстрыми, но обладали постоянством и прочностью. Перед взором автора Игоревой песни, оценивающего международный отклик на степное сражение, проходит весь обозримый тогда мир. Европа жила в эпоху крестовых походов, когда по берегам Рейна и Дуная, от стен Венеции и Генуи, двигались всадники-рыцари, вооруженные мечами, копьями, щитами, одетые в шлемы, латы и кольчуги. Именно в эту эпоху сложился тип западноевропейского паладина, воина и странника, первоначальника рыцарей круглого стола, соратника Карла Великого, воспетый трубадурами, увековеченный, возвеличенный и осмеянный Сервантесом, нарисованный в новейшее время Пушкиным в стихах, знакомых нам всем с отроческих лет. Жил на свете рыцарь бедный. Игорь, Всеволод, Большое гнездо, Галицкий, Осмомысл и Святослав Киевский жили в одну эпоху с Ричардом Львиное Сердце, слава о котором прокатилась по всему миру, но наши герои были отделены от западноевропейских рыцарей не только труднопреодолимым пространством, и не только дерево и камень символизируют разницу между рыцарем-феодалом, жившим в родовом замке, отгороженным рвами и стенами, и князем Хоробром, коротавшим досуг в тереме, обнесенным частоколом. Дерево, которое всегда было в Древней Руси под рукой, конечно, преобладало, но камень тоже был в ходу. Он употреблялся не для одних лишь храмов, как грандиозные Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Старейшая Изборская крепость была сложена и укреплена камнем. Родовое гнездо Галицкого Осмомысла являло собой первоклассное каменное сооружение. В конце концов, турниры, поклонение возлюбленной, строгая забота о порядке обхождения составляют декоративную сторону западноевропейского рыцарства, многочисленного сословия вооруженных всадников, принявших участие в крестовых походах. С мечом и крестом устремились рыцари в дальние страны. Домашние дела для них были, конечно, важны, но не они составляли пафос их жизни, прекрасной музыкой для паладинов звучали библейские географические наименования. Киевский витязь-рыцарь знал и каменные знаки, и пиры, и турниры охоты, и отличался обходительностью, но у него не было и не могло быть цели вне своей страны. Свои домашние дела для него являлись предметом первейшей заботы, если даже он совершал походы далеко от берегов родного Днепра. Города и села, раскинувшись на необъятной территории от Черного моря до Белого, от берегов Дуная и Днепра до междуречий Волги, Клязьмы и Оки, могли существовать только при условии постоянной воинской защиты, которую и вели храбрые витязи. Западному рыцарю нужно было завоевывать, киевскому витязю нужно было защищать. Последний хорошо понимал автор слова о полку Игореве. Князю и дружиннику должны быть, по книжным представлениям, присущи такие непременные качества, как сила, доблесть, умение держать слово, монаху — страх Божий, кротость, братолюбие, почитание книг, затворничество, постничанье. Образ идеального князя, созданного мономахом, оказал огромное влияние и на весь склад жизни воинов-охотников, учил строгому соблюдению установленных норм. Практика жизни была неотделима от заповедей, нарушение которых было таким же тяжким проступком, как клятва преступления. Как и эпос, книжность того времени полна одушевления, нежной и тревожной любви к родной отчизне. Для летописца нет выше похвалы герою, чем сказать, что он готов терпеть за русскую землю. И воины, и князь, и храбрые высказывают в произведениях желание сложить голову за родную сторону. Высочайшей честью для князя считается первым ринуться в бой, и недаром в воинских повестях князь, открывая сражение, говорил, как Андрей Боголюбский, ринувшийся в рукопашную схватку: «Ад яс начну день свой». Если мы хотим увидеть персонажей Игоревой песни в кругу тогдашних книжных героев, то наряду со словом о князьях нельзя миновать популярнейшее «Девгениево деяние» — византийское стихотворное предание, переведенное на Руси прозой. Прекрасно ликий герой носит прозвание Акрит, то есть пограничник. Он сторожит заставы на далекой византийской границе, на краю дикого поля. Своим обликом, смелостью, решительностью, отвагой и силой Акрит напоминал русских богатырей, что, видимо, и привлекло к нему читательский интерес. Сюжет носил авантюрно-приключенческий характер и связан с битвами, пирами, охотами, добыванием невесты, игрой на гуслях. Примечательно обращение герою пленительной «стратеговны», беседующий с ним, припав к окну: «О свете, светозарное солнце!» Это обращение лирической интонации несколько напоминает плач Ярославны. Примечательно, что старейший список переводной византийской повести находился в одном сборнике со словом о полку Игореве. Долго велись споры, написано слово о полку или произнесено, пропето. Устная литература или книжная словесность. Ныне в письменном происхождении поэмы никто не сомневается. Представление о том, что грамотой владели только монахи, осталось далеко позади. В Новгороде, как теперь мы хорошо знаем, письмами-записками на бересте постоянно обменивались плотники, корабельщики, гончары. Киев в многолюдии, богатстве, многоязычии не уступал Новгороду, а связи с Константинополем носили вседневный характер. Если даже храбры писали ярлыки скоропищеты, то поэт, вероятно, дружинник, служивший Игорю, был, несомненно, одним из образованнейших людей своего времени. Он знал все, что было доступно человеку его поры, и не только мифы и предания родной стороны. Певец Ярославны помнил о том, что некогда жила Андромаха. Мы не знаем, в каком виде до него дошли гомеровские образы и сюжеты, но дошли. С военной точки зрения Троянская война – незначительный эпизод, не стоящий никакого внимания, заурядный исторический случай. Тысячелетия люди читают и перечитывают то, что рассказал об этой войне и ее героях Гомер, пребывая в его художественной галактике. Автор слова изобразил существовавших в XII столетии людей, и исследователи потратили немало усилий, чтобы воссоздать их исторические биографии. Но всегда в сознании читателей герои прибудут такими, какими их увидел зоркий певец Игоря и Ярославны. Историки знают, что Святослав Киевский некогда принимал участие в княжеских раздорах и междоусобицах, но для нас, читателей, он мудрый правитель, призывающий всех объединиться и постоять за общее дело. Ярославна прожила большую жизнь, и мало ли что могло случиться с женщиной за долгие годы, но для всех она навеки вечные, подобно Пенелопе, терпеливо ожидающей возвращения мужа из странствий, она чистейшей прелести, чистейший образец. Произведение посвящено походу Игоря. Прочитаем творение как бы впервые, присмотревшись внимательно к тому, что и как делает князь, как он ведет себя, как относятся к нему окружающие. Нас интересует здесь Игорь, нарисованный автором, а не исторический, изображенный в Ипатьевском своде киевской летописи. Поражает название «Слово о полку Игореве». Слово, повесть или песнь не о князе Игореве, а о его полку, то есть войске, походе, сражении. Конечно, заголовок мог начертать кто-то из переписчиков, но такая выходка маловероятна. В самом начале автор подтверждает словесы трудных повестей о полку Игореве. В литературе XII века нет схожего названия. Произведение посвящается походу Игоря, то есть его воинам, а не самому князю. Наверное, в условиях нормативных представлений это выглядело неожиданно, новаторски, хотя мы, конечно, с трудом можем себе вообразить литературную атмосферу того времени. Но название нас невольно подталкивает к тому, чтобы увидеть автора поэмы в толпе вооруженных героев. Начальная характеристика князя в поэме носит вполне традиционный характер. Похвала знатному воину и его смелости. Автор говорит об Игоре, который припоясал ум крепостью, подчинил мысли храбрость и поострил сердце мужеством, решив вести полки в степь. Следующая же читательская встреча с Игорем происходит, когда герой видит, что солнце прикрылась тьмой, заволокшей и воинов. Античная и средневековая литература полна упоминаний о предзнаменованиях и небесных знаках, предваряющих несчастье. Огненные столпы, хвостатые кометы, расположение звезд, крики птиц – все имело значение, подлежащее символическому истолкованию, как и вещи и сны. Разумный, не ослепленный страстью герой должен был бы отменить поход или, во всяком случае, предпринять шаги к предотвращению несчастья. Игорь не таков. Автор проявляет себя проницательным психологом, выясняя, почему его герой допускает непростительное пренебрежение очевидными знаками неба. Игорь произносит речь, полную страстного пыла. В подтексте его речи, быть может, есть намек на то, что он решил стать выше предуготованной ему судьбы. Создатель поэмы уже знает, что случится худшее, чего так боится Игорь, князь попадет в плен. В летописной повести Игорь, пережив затмение, замечает, что де тайны Божьей никто не знает. На добро или на зло это знамение увидим потом. Наверное, летописное повествование правдивее, документальнее, точнее, ближе к тому, что на самом деле тогда сказал Игорь. Но автор – прозорливец, вскрывающий внутреннюю сущность событий. Искусство обладает способностью обнаруживать потаенное, незамеченное здравым смыслом. Впервые в славянской литературе с такой остротой показана динамика личности и динамика событий, составляющих историю. Если углубляться в эту проблему, то перед нами показ бездны души. Спасение может быть только на путях преодоления Каинова духа, связанного с братоубийством. Поэт понимает, что Игорь не в силах бороться со страстным желанием, которое заслоняет от него все. Автор сообщает подробности, не уступающие по убедительности наблюдениям Владимира Мономаха, сразу внушая нам, читателям, симпатию к герою, который отдается благородной страсти сложить голову или испить шеломом донскую воду. Впервые в литературе Древней Руси в поэтической форме воспроизведена такая титаническая игра страстей. Далее сюжетная канва расходится на две линии, проходящие рядом, но не смыкающиеся. Игорь, фатально верящий в свою победную судьбу, едет по чистому полю, ведя дружину. Все окружающее ясно говорит и бьет в глаза, только ослепленный страстью может не слышать и не замечать этого, что Игоря в полк ждет несчастье. Каждому участнику похода, автору в особенности, это очевидно. Грозы, звериный свист, клики «Дива» — все дурные предвестия не могут сдержать Игоря. Он ничего не видит и не слышит, точнее, не хочет этого делать, а между тем поход продолжается, и русская земля остается за холмами позади. Игорь чувствует себя свободным не потому, что познал истину, а потому, что поступает вопреки предсказаниям. В диком поле все успокаивается, исчезают дурные предзнаменования, и князю, наверное, кажется, что он переборол судьбу. Автор, мы видим его, начинает любоваться Игорем. Поход длится своим чередом, и, наконец, русичи перегораживают красными щитами степь, ведя себя, как и подобает верной дружине. Игорь добивается того, о чем страстно мечталось в начале похода — победы и богатой добычи. Дружина шла не за добром, цель похода — не захват богатства, но если уж досталась добыча, то как не радоваться кожухам и дорогим оксамитам? В слове нет ничего случайного. Оксамит — шелк с ворсом из серебряных или золотых нитей упоминается в летописи и песнях как признак княжеской или царской парадной одежды. Таким образом, каждый воин после победы был, по мысли автора, удостоен царственного величия. Игорю же достаются, как истинному герою, боевые знаки, символы победы, которые автор с наслаждением живописно перечисляет: червленый стяг, белая хоруквь, серебряная древка. Это единственное, но необыкновенно выразительное упоминание о личном торжестве Игоря как предводителя войска, находящегося в чужой земле. Автор предельно краток, он не позволяет себе высказать ни одного дополнительного пояснения. Дальнейшее – все постижения в нашей воле. Это своеобразное умалчивание – и делает читателей соавторами произведения. Каждый из нас видит еще и то, что может представить его воображение. Кратковременность непрочного, эфемерного торжества Игоря подчеркивается тем, что следом за перечнем добытых им в бою трофеев идет тревожное предупреждение о том, что дремлет в поле войско-гнездо, залетевшее далеко. Враги рядом, поход близится к предуказанному трагическому концу. Мы не знаем, что делал Игорь, что думал и чувствовал на рассвете, когда половцы со всех сторон обступили русские войска. Мы не сомневаемся в том, что герою, не побоявшемуся грозных предостережений, выигравшему в поле первую схватку, присуща внутренняя и внешняя мощь. Битва кровавая и тяжела, одновременно она празднична. Звон мечей, конский топ, ликование красок. Автор по-своему распоряжается временем. В разгар битвы, когда дорого каждое мгновение, делает отступление, вспоминая дела прежних лет и прежде всего усобицы, начатые Олегом Святославичем, родоначальником нынешних Ольговичей, ведущих схватку. Справка-пауза здесь преследует художественную цель. Опрометчивость и неразумность Игоря мы видим на широком историческом фоне. Игорь таков, убеждает поэма, каким его сделало время. Не случайно в отвлечении приводится и моральная сентенция о том, что в прошлом похвальбы уже приводили князей на суд Божий, оборачивались погребальным покрывалом. Игорь находится в таком же положении, как и участники былых расприй. Его не миновало наказание за дерзкую вылазку в поле. Собственно, исторические экскурсы играют в слове роль, близкую к философским отступлениям в «Войне и мире». Замедляя действие, они дают возможность нам увидеть и понять смысл истории, как его понимал автор, а следственно и характеры действующих лиц. В отвлечении, предпосланном эпизоду пленения Игоря, совершенно определенно звучит осуждение раздоров, губящих могущество земли. Читатель не может после этого не осуждать Игоря, хотя и понимает, что не он первый среди князей начал крамолу ковать. В движущейся картине несчастной битвы возникает фигура Игоря, пытающегося остановить бегущих и спасти окруженного половцами брата. Стоит ли говорить, что эта подробность оправдывает или хотя бы психологически объясняет пленение Игоря? Он старался спасти самозабвенно бившегося с врагами милого брата и содруга. Игорь, конечно, предпочел бы смерть позорному плену. Едва ли хотелось ему жить после того, как пир докончаша храбрии русичи. С эпическим величием звучит признание того, что свершилось. Этого, собственно, и нельзя было избежать в несчастном походе. Примечательно, что после того, как пустыня силу прикрыла, после скорби и укоризны, автор произносит слова, рожденные в сердце, а Игорева храброго полку не красите. Они, эти слова, звучат с огромной силой, они краткое моление об усопших. Блаженна земля, напоенная вашей кровью, святы поля, принявшие тела ваши. Поэт понимает, какие несчастья обрушиваются на родную землю, и вместе с тем он заставляет нас склонить голову перед теми, кто был достоин лучшей участи. Поражению Игоря и Всеволода противопоставляется слава минувших лет, ведь тогда половцы словно вихрем были вырваны из лукоморья, а народы пели славу Святославу Киевскому. Теперь же иноземцы укоряют Игоря, который на дне каялой реки утопил былое богатство. О перемене в положении Игоря сказано зримо, образно, вещественно. Из золотого седла Игорь пересел в седло Кощеева. Тюркологи утверждают, что Кощей означает «кочевник» и даже «проклятый разбойник на лошади». Если это так, то образ углубляется. Игорь со своего золотого княжеского седла, всесветно почитаемого, пересел в седло кочевника-половца. Произведение не говорит о пребывании Игоря в плену, о том, что он делал, как жил. Летописная повесть, как известно, куда более в этом отношении подробна. Поэт переносит нас на Днепровские кручи, в гридницу Святослава Киевского, где произносится поименное обращение к князьям. Сцена так жива и естественна, что нельзя отделаться от мысли «все увидено собственными глазами». После плача заклинания Ярославны воспроизводится сцена бегства Игоря из плена, насыщенная выразительными подробностями. Я не сомневаюсь, что поэт был вместе с Игорем во время побега. Поразительно, как последовательно передано душевное состояние Игоря, ожидающего условного сигнала. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мрит. От великого Дону до малого Донца. Потом побег, половец Авлур, свист за рекою, тревожное движение половецких повозок. Игорь скачет к тростникам, плывет, снова мчится лугами. Гуси и лебеди избиваются к завтраку, обеду и ужину, обильная роса, перетомленные борзые кони. Господствует тон напряженно-радостного ожидания, идут в ход красочные тропы, придающие повествованию быстро меняющийся характер. В отношении героя появляются новые мотивы. Автор, очевидно, рассматривает дерзкий побег как смелый искупающий шаг, делающий Игоря достойным сопоставления с соколом. Разговоры Донца реки с Игорем и Гзака с Кончаком выглядят как вставные новеллы, посвященные раздумьям о личной судьбе Игоря. Эти новеллы-беседы опять несколько притормаживают действие. Мы на время словно останавливаем бег времени и прислушиваемся. Делается положительная оценка бегства, величие Игорю, неприятности Кончаку, веселье русской земле. Игорь возражает, говоря, что де и Донцу немало величия оказать важные услуги князю. В глубине размышлений, думается, живет и печальная снисходительность содруга-попутчика к беглецу. Подробности и особенности характера Игоря не так уж и важны, если смотреть на события с высоты интересов всей русской земли, таков вывод автора. Обращаясь к мудрости старых лет, тяжко голове без плеч, беда телу без головы. Поэт переосмысливает ее по-своему, полагая, видимо, что урок, преподнесенный жизнью, не пройдет для князей даром. Конечно, возвращение отважного воина в родные Палестины было событием государственной важности, предотвратившим очередную междоусобицу. Перед значением этого стушевывались недавние прегрешения, и простые люди хорошо это понимали. В заключительной традиционной здравице первой провозглашается слава Игорю Святославичу. Как видим, художник развернул душевно сложный и далеко неоднозначный характер, увиденный в гуще драматических событий. Оставаясь сыном Средневековья, разделяя общественные и художественные пристрастия времени, автор в обрисовке облика портрета Игоря на столетие опередил современников. Если мы возьмем даже лучшие, самые незаурядные творения XII столетия, то увидим, что в обрисовке характеров слово было явлением исключительным. Автор слова не нарушал устоявшихся норм, он ничего не взрывал, не менял подхода к событиям и людям. Нет, он написал образ Игоря во всех положениях, обязательно для тех, кто стремился украсить словами услышанное имя, приложить хвалу к хвале храбрым. Бессмертная заслуга поэта состоит в том, что он сумел в образы и картины вдохнуть страстное ощущение жизни, внести уйму достоверных наблюдений. Слово вслед за сказаниями повести временных лет и поучения Мономаха содержало в себе ростки будущего всей русской художественной культуры. Отношение автора к героям всего полнее выражено в знаменитом обращении к князьям, неотделимом от золотого слова Святослава. В пору, когда состоялся неудачный поход Игоря в степь, когда настала невеселая година, когда города истекали кровью под саблями половецкими, когда тьма свет прикрыла, самое время, так думал великий поэт, было обратиться к князьям с призывом прекратить междоусобные схватки. Устами Игорева певца говорила дружинная Русь, сознававшая силу и негодовавшая по поводу родственных кровопролитий, мечтавшая о сильной державной руке, вспоминавшая Ярослава Мудрого и героические предания былых лет. Не случайно автор слова первым обращается устами Святослава к Всеволоду Юрьевичу Владимирскому, прославленному Всеволоду Большое Гнездо, сидевшему в отдаленной от Южной Руси Владимиро-Суздальской земле. Его поэт знал лично, ибо в слове приводится столько подробностей, связанных со Всеволодом, его подданными, его богатствами и владениями. далеко от Киева, в междуречье Волги, Клязьмы и Оки, тоже не было полного внутреннего спокойствия. Но все-таки феодальные распри куда болезненней и драматичнее ощущались на берегах Днепра, где братоубийственные страсти обостряли угрозу степных набегов. Автор, зная, с кем имеет дело, обращается к Всеволоду с призывом хотя бы мысленно поблюсти киевский отцов Золотой престол, напоминая о том, что его отец, Юрий Долгорукий, был некогда киевским князем. На пору, когда создавалось произведение, падает период наибольшего могущества Всеволода, являвшего, несомненно, незаурядную фигуру среди других феодалов. Выросший в царственном Константинополе, он совершал удачные походы на Волгу против булгар, возвращаясь в город на Клязьме с богатой добычей и пленными. Как владимирский самовластец, он продолжил украшение городов, явившись в этом смысле преемником Андрея Боголюбского. При нем на Клязьминских берегах были воздвигнуты палаты, терема и соборы Владимирского Детинца, явившие собой вершину домонгольской архитектурной мысли. Окруженный многочисленной 8 сыновей и 4 дочери семьей, он недаром, его прозвали «Большое гнездо», представал перед современниками во всем блеске княжеской власти и воинской доблести. Отсюда пламенные риторические призывы, обращенные к Всеволоду, который может Волгу веслом раскропить, а Дон вычерпать шлемами. Размышляя о Всеволоде, бережливо оценивая хозяйственные выгоды похода на юг, авторы доказывают, что если бы владимирцы побывали в южных степях, то они невольницу продавали бы за мелкие монеты, панногати, а кочевников-мужчин совсем почти за бесценок, по Рязани. Пушкин однажды в письме заметил, что умный человек всегда знает, с кем он имеет дело. Упоминая о серебряной нагате, автор обнаружил в себе политика, понимающего, чем следует прельстить северного героя. Совершить же поход Всеволоду представлялось поэту не так уж и трудно, ибо на горах Владимирских, совсем под руками, такие удальцы, как сыновья рязанского князя, которые устремляются на врагов, как живые зажигательные снаряды, шери-ширы. Автор не знал, что в пору, когда он так метафорически именовал воинских слуг Всеволода, они, эти беспокойные молодцы, вышли из его подчинения, затеяв очередную катору вражду. Характеристика Всеволода «Большое гнездо» полна гиперболичной выразительности. В образ поэт вложил огромнейшее жизненное содержание, целенаправленный смысл. Как могучий ваятель, автор одним ударом высекает из бесформенного камня строго очерченную фигуру. На летописных страницах имя Всеволода встречается довольно часто. Безмолвно и красноречиво говорят поныне о владимирском самовластце белокаменные постройки, поражающие блеском, великолепием, изысканной утонченностью пропорций и загадочным языком рельефной скульптуры. Владимирские храмы, автор слова о полку Игореве, видел своими глазами, они произвели на него глубокое впечатление. Когда создавалась поэма, то перед мысленным взором автора возникал образ города на Клязьме, ставшего с середины столетия столицей Великого княжества. Хочется вспомнить дневниковую запись автора «Войны и мира», размышлявшего о соотношении правды истории с правдой художественной. История хочет описать жизнь народа, миллионов людей, но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но и человека из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни. Искусство – дар художественности. Нужна любовь. Этими свойствами обладал в завидной мере автор Игоревой песни. Поэма густо населена, в этом отношении ей родственны эпические полотна Сурикова, смотрящие нам в душу раскольничьими и стрелецкими глазами. Мир героев слова не полон, непонятен и невозможен без степняков. Борьба с ними представляется поэту наиглавнейшим делом жизни. Откуда он их так хорошо знал? Где удалось изучить их язык? Находясь в плену вместе с Игорем? Половцы — пардусов выводок, то есть хищные звери, они дети бесовы, одним словом поганые. О последнем определении следует сказать, что оно в позднейшие времена приобрело смысл, который не вкладывался в него в Игоревы времена. Поганить значило сквернить, огаживать, делать нечистым. Между тем в Киевской Руси и позднее словом «поганый» обозначали иноверного, неправославного, язычника, нехристианина. Им обозначали половцев, приходивших из степей, но чаще всего восточные народы. Князьям нередко приходилось брать в союзники половцев и даже вступать с ними в родственные отношения, хотя родичи не стеснялись и в дальнейшем приходить грабить города и села свойственников. В целом же определение «поганый» приобрело постепенно устойчивый отрицательный смысл. В тех же случаях, когда половцы выступали как союзники и принимали участие в битве на стороне своего князя, летописец старался не поганить степняков. Создатель Игоревой песни настойчиво подчеркивает свое отрицательное отношение к половцам, постоянно прибегая к эпитету «погании». Идя, как заметили исследователи, в этом отношении дальше, чем современные летописцы. Чем объяснить это явление? Единственный верный ответ, который напрашивается сам собой, заключается в том, что автор сознавал себя поэтом, а не дипломатом. Если в отношении князей он не стеснялся произносить слова гнева, укоризны и поучений, то что говорить по поводу военных противников? Если приходится пускать в ход мечи и стрелы, то в выражениях можно было не стесняться. Автор — превосходный знаток степняков, их быта и обычаев. Восточнославянским племенам пришлось веками соседствовать с различными кочевниками, приходившими из земель незнаемых. Громадное государство Ярослава Мудрого было многонациональным по своему составу. Русская культурная стихия безбоязненно принимала в свой состав то, что шло с Востока, перерабатывая полученное на национальный лад, как и духовные ценности, получаемые с Запада. Борьба с половцами составила заметную страницу в русской истории, ибо в середине X века они, тюрки, перейдя Волгу, хлынули в степи Северного Причерноморья и Кавказа, где жили скотоводством и разбоем. После походов Владимира Мономаха степняки частично ушли на Кавказ, но во второй половине XII столетия они начали опять опустошать русские города и села. Это объясняет отчетливо выраженный антиполовецкий характер Игоревой песни. Поэт оказался прав и в том, предугадав дальнейший ход событий. После знаменитой Калки половцы влились в число монгольских войск, составили основную часть Золотой Орды. Поэт, повторяю, отлично знал степняков. Тюркологи восхищаются глубиной проникновения создателя слова в кипчакскую лексику, его осведомленностью в тюркском фольклоре, в кочевых терминах. На этой основе возник даже в наши дни соблазн увидеть в авторе степняка-кочевника. Не все от него удержались. Парадоксальность наших дней сказалась в том, что возникла мода на родовитую знатность. В 30-е годы много писалось о европейской образованности поэта и его своеобразном рыцарском западничестве. Итак, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Существуют внутренние законы, применяемые к старым и новым литературным эпохам. Исследователи не раз отмечали великолепное знание французского языка авторам «Войны и мира», да и всего, что связано с галлами, их бытом, психологией. Если бы мы не знали Льва Толстого, то можно было бы, наверное, заподозрить его в особых французских пристрастиях. Но Толстой стоит почти что рядом, и потому ему опасность не грозит. Игорева же песнь отделена от нас многими столетиями, и поэтому так трудно не порезвиться, вспоминая о Половецкой степи. Простор здесь большой. Полемика без издержек не обходится, и им не следует уделять серьезного внимания. Мало ли кому что придет в голову, важно другое. Половецкая часть органично вошла в художественную ткань слова. Тюрки действуют в поэме не как экзотические герои. Они враждебны русским воинам. Они язычники, но они люди. Лаконичными выразительными штрихами, в частности, запечатлен Авлур, видимо, крещенный половец, устроивший побег Игорю из плена. Авлур – восточный положительный герой поэмы. Историки много спорят о том, как степняк мог решиться на такое. Ведь бегством он обрекал семью и весь свой род на гибель и истребление. Таков был нерушимый обычай. Высказывается предположение, что Авлур был родом с Кавказа и находился в плену так же, как и Игорь. Как бы то ни было, бегство явилось совместным, и Авлур выглядит устроителем смелого действия. В полночь он свистит коня за рекою, что было условным знаком к началу побега. В летописной повести приводится обращение Игоря к Авлуру: «Поиду с тобою в Русь». Поэма сообщает, как после клика Авлура задвигались вежи половецкие. Потом перед нашим взором проходит бешеная скачка по степи. На лугах Донца беглецы добывают себе пропитание удачной охотой. Примечательно, что поэт, сопоставляя мчащихся на конях, сравнивает Игоря с летящим соколом, а Авлура с бегущим волком, стряхивающим студеную росу. Игорева песня не была первым произведением древнерусской литературы, воспроизводящим в дружеских тонах облик иноплеменника. Если мы обратимся, например, к широко бытовавшему в списках сказанию о Борисе и Глебе, возникшему на рубеже XI и XII столетий, то обратим внимание на образ отрока Георгия, пытавшегося заслонить своим телом обреченного насмерть юного князя. На этого Георгия Борис возложил золотую гривну, ожерелье, которое потом с убитого не могли снять, и отсекли голову дружиннику-телохранителю, дабы потом его тело не было опознано. Был тот Георгий родом угрин, то есть венгр. Подробность, связанная с гривной, придала житийному повествованию редкостную достоверность. Можно назвать и другие произведения, вобравшие в себя впечатления, связанные с порой, когда встречи со степью носили постоянный характер, оставив следы в языке. Недаром говорят, наш язык – наша история. В полную меру дыхание Востока первым ощутил автор Игоревой песни. Степные эпизоды занимают существенное место в поэме. Слово поэтизировало географию мест, где Восток и Запад встретились, пересеклись, может быть, даже уравновесились на какой-то краткий срок. Разговор Гзака с Кончаком – вставная притча, напоминающая блеском красок сказки-поучения Шахерезады или древние восточные жанры, поношение врага, мечты о мести, которую заслужили недруги. Кочевники естественны в поэме, наполненной запахом степных трав. Они меньше всего похожи на арабчат с картин Брюлова. В них нет экзотики, они свои, домашние, им не приходится удивляться. От слова идет традиция показа в русской литературе многочисленных народов, населяющих страну. Некоторые осторожные и поэтому неоспоримые выводы, связанные с личностью автора слова о полку Игореве. Родился и жил во второй половине XII века. Киев, Чернигов, Путивль для него – дом родной. Днепр – своя река, Дунай – песенное раздолье. Был воином-рыцарем, княжеским дружинником, знал всех крупных князей и чувствовал себя своим человеком в их среде. Высокообразованный человек, он много читал, превосходно помнил повесть временных лет, вполне возможно, что знал греческий, в том или ином виде Гомера, слушал певцов, поэтов, любил музыку, зодчество, живопись, прикладные искусства, знал толк в оружии, постоянно размышлял о родной земле и судьбах человека. Его познания в области истории и географии простирались во все концы света. Знал и Тму-Таракань, и Венецию. Близкий к Игорю человек был участником конного рейда в степи. Радовался бегству и возвращению князя. Много ездил, бывал на Карпатах и во Владимире-Залесском. Знал диалектные особенности Киева, Полоцка и Суздаля. Был влюблен в Ярославну. Поэму написал в 1185-1187 годах. Время от времени возникает спор, молод или стар был поэт. Вспомним, что лермонтовский герой нашего времени пронизан таким умудренным взглядом на людей и жизнь, что нам даже трудно поверить, писал совсем молодой человек, по теперешним понятиям, юноша.